Рыжий. О, смотри, Яська, и город рыжий, как ты. Кристофер с самого утра был в отличном настроении, а меня всю ночь мучили кошмары, и я была не в духе. Ближнюю к нам стену города раззолотило поднимающееся солнце. Я натянула поглубже капюшон, ведь в таких лучах моя шевелюра вообще загорится огнем. И это вызовет очередной восторженный комментарий моего меча. Эрик с Кирой ехали в самом начале нашей процессии. Среднюю часть занимали два истребителя, с которыми я была еще плохо знакома. Знала только, что это Рызник и Кортес. Они недавно перевелись. Но потому, как их встречали, стало ясно, они были здесь не впервые. Мечом был Кортес. Он производил впечатление хорошего человека и достойного истребителя, в отличие от своего щита, который показался мне неприятным. Саркастичный, вместо улыбки кривая усмешка, глумливый и резкий. Короче, как я сейчас. «Шутка! Уровня сельского балагана!» – ворчливо заметила я. Крис усмехнулся, немного помолчал, а потом спросил. «Все в порядке? Ты сегодня сама не своя». «Не выспалась», – вздохнула я. «То один дурацкий сон, то второй, считая, и не спала толком». Крис кивнул понимающе, а потом добавил. «А мне никогда не снятся сны». «Ты просто не помнишь», — пыталась возразить я, но по лицу напарника поняла. Не шутит. «С самого детства мне ничего не снится. Я даже не сразу понял, когда люди рассказывают про сны. Просто засыпаю, а утром встаю. Ничего между этими двумя событиями не происходит, ну, за исключением тех дней, когда я ночью не сплю», — добавил он. Я пропустила мимо ушей скользкий намек, потому что была поглощена необычной информацией. «Даже не могу представить, как это», — созналась я. «Вот такой я бракованный», — улыбнулся он. «С какой стороны ни глянь». «Да ладно, не прибедняйся», — я тоже невольно ухмыльнулась. «Два оружия, оба истребительских умения и плата за это отсутствие снов, или я еще чего-то не знаю». Он молчал, а я пораженно вытаращила глаза. «Есть еще что-то?» «Ничего значимого», — ровно сказал Крис. «Даже не стоит упоминания». Я недоверчиво хмыкнула, но не стала давить. «Захочет, расскажет. Ну или это вскроется случайно, и мы поссоримся. У нас ведь все работает именно так». Город замаячил все ближе. В спектре он назывался оранжевым. Но здесь его прозвали рыжим. Не знаю за что, но сейчас в лучах утреннего солнца он именно таким и казался. Оборонительные стены, сложенные из крупного желтого камня, вспучивались полукруглыми башнями без окон и входа. Арочные ворота были пробиты в самом полотне стены, которая щетинилась вверх частично сохранившимися зубцами, словно у города встала дыбом шерсть. Позади над стенами кое-где виднелись крыши домов, частично даже с красной черепицей. Вообще красиво выглядел этот рыжий. Проходя через ворота, Крис заметно напрягся. Я почувствовала это, потому что тренировки у Киры не прошли даром, и мы с мечом все чаще подключались друг к другу. С удивлением посмотрела на него, но тот отмахнулся. Ориентироваться в рыжем оказалось непросто. Это тебе не фиолетовый, а настоящий лабиринт из улиц, переулков, тупиков и разнокалиберных домов. Здесь было много разрушено. Мало целый храм на окнах, дверей, которые бы висели на двух петлях. Завалы какие-то, телеги, столы, вытащенные на улицу. Странный город. Хотя почему странный? Мне ведь и сравнивать-то толком не с чем. На смену стражей нас не пустили. Сказали, что внизу и так народу многовато. Мы с Крисом уселись недалеко от входа на лавку, спиной к обшарпанной стене. Над нами нависал широкий козырек крыши, так что по всем параметрам мы были в безопасности. Однако мой напарник вовсе не был расслаблен. Я резко повернулась к нему и спросила в лоб, что не так? Он было помялся, но нехотя признался. «Мне всегда не по себе в рыжем. Проклятый город какой-то». «Это еще почему?» «Да все самое ужасное случается именно здесь. И девчонка-монстр появилась здесь, и сражение, где погибло много истребителей, и переговоры. Да и тварь, что наградила меня шрамом, тоже пыталась выбраться именно здесь». «Ничего себе», — тихо выговорила я. «Какой-то перекресток миров». «Типа того, а еще подобные случаи всегда происходят, когда здесь Кира и Эрик, ну или я. Мы как прикормка для рыбы на рыбалке. Пока не бросишь, тихо, а как добавишь, сразу приваливает целая куча». «А сегодня выходит полный набор. И ты, и они. Что же ты сюда так рвался?» «Ясь, плох тот истребитель, что ищет себе тварь поменьше. Я не хочу, чтобы кто-то другой решал проблемы, спровоцированные нами. Потому что он просто может с этим не справиться. Тогда давно мы смогли сдержать нашествие и в меньшей степени силой. Надеюсь, нам хватит мудрости повторить результат, если придется. Но еще больше я мечтаю, чтобы этого делать не пришлось. Вот бы там, на той стороне, что-нибудь произошло, и в их планах больше не значился наш мир». Мне сразу же вспомнилось, что говорил Дитрих Машт. «Такой ли уж этот мир наш? Вдруг и правда, он и их тоже. Мне жаль, что тебе не подошел ни один щит, кроме бракованного. Ой, не глупи. Я сама проблема, а не способ их решения. Мне правда жаль». «А мне нет», — Крис улыбнулся. «С этими нелюдьми никогда не знаешь, что сработает». Из двери показались истребители. Это ночная стража поднималась после пересменка. Мы поздоровались, обменялись рукопожатиями. Они сообщили, что нас уже ждут внизу, и мы поспешили спуститься. Теперь я еще больше волновалась, отправляясь к дыре. Но, разумеется, вид состроила самый дерзкий. Внизу было примерно так же, как и в предыдущем городе. Лавка вдоль стены, небольшой столик, на который развалившийся рызник закинул ноги, вот и вся мебель. Кира с Эриком стояли рядом с дырой в полоборота к ней и выглядели очень расслабленно. Пока я разглядывала завивающуюся темную массу на стене, все молчали. Первым подал голос рызник. «Ну и как вы собираетесь исправлять вашего дефектного недоистребителя?» От тягучего и полного яда голоса у меня закипела кровь, но прежде чем я успела возмутиться, Кира ответила. «Рызник, завали пасть!» Несмотря на грубость фразы, звучало это до странного нейтрально. Рызник поднял руки, словно сдаваясь. «Не кипятись, злючка, я же знаю, что из самых ненормальных девчонок получаются на редкость хорошие борцы с тварями. Просто терпеть вас тяжело, хоть и надо». «Я тоже тебя люблю», — ухмыльнулась Кира, и Эрик пояснил, обращаясь ко мне. «Ты не сердись на Рызника, Ясмина. Он просто не считает нужным следить за языком. С этим надо смириться, потому что бороться бесполезно. Но он хороший истребитель и довольно сносный друг». «Ой, ну все!» – возмутился предмет обсуждения. «Хватит хвалебных речей и розовых соплей. Снимите рюшки, девочки, и давайте приступим к делу». «Да не очень понятно, как к делу приступить», – с сомнением в голосе отозвалась Кира. «Просто ждать, вероятно, не в дружу ее макать». Я невольно попятилась, а рызник захохотал. Крис положил мне руку на плечо, успокаивая. Да я и сама понимала, что это шутка, но лаз из другого мира внушал безотчетный ужас. Постепенно все успокоилось, потому что ровным счетом ничего не происходило. Мы время от времени переговаривались, старички травили истории. Оказалось, что Кортес не немой, а просто не особо разговорчивый. На фоне своего щита он был вообще очень душевным и внимательным, пусть и молчаливым. Мы перекусили бутербродами, приготовленными для нас поварами, и после этого даже стало клонить в сон. И тут как раз все и началось. Дыра заволновалась и выплюнула мелкого шустрого зверька. Твари-белка. Я глазом моргнуть не успела, как мгновенно появившийся в руке Эрика меч прервал прыжок существа. И остальные уже были на ногах с оружием наготове. Крис напрягся, но катаны не достал. А затем они посыпались, как валуны при камнепаде. Меч, секира, ятаган и стилет замелькали, сдерживая атаку. «Крис!» – скомандовала Кира. «Мигом наверх!» «Но примите наверху, мы их к вам будем выталкивать. Здесь мало места для всех!» Она была права. Особенно если учесть, что у одной из нас секира, а у второй коса, и нам нужно намного больше места для маневров. Мы выскочили наружу и только там обнажили оружие. Конечно, нам доставалось очень много. Слишком опытные были истребители внизу. Я даже думаю, что твари белок пропускали специально, чтобы нам тоже было чем заняться. Уж если на то пошло, то это одни из самых безобидных монстров. Безопаснее только черепахоподобные, с зубами, перемалывающими даже камни. Но медлительные, а потому легко уничтожаемые. Постепенно твари выскакивали все реже, а потом и вовсе прекратились. Когда стало ясно, что все закончилось, Крис повернулся ко мне. «Тебе стоит присесть». «Да я вроде бы...» «Сядь». Короткий приказ возмутил, но поскольку мне и вправду стало немного нехорошо, я без возражения опустилась на лавку, что мы с мечом облюбовали еще перед спуском к дыре. Перед глазами плыло, но сознание не теряло. Когда Крис подобрался, как зверь перед прыжком, я даже не поняла причину. И только потом, собрав в кулак все силы, прислушалась и догадалась. Внизу снова что-то происходило. Сначала неясная возня, как будто бы разговор на повышенных тонах, но разобрать его не получалось, а затем свист и звон оружия, и на этот раз намного более интенсивно. Крис обернулся ко мне, я ощущала его острую потребность спуститься вниз, но и меня бросить он не мог. Я горько усмехнулась, прикрыла глаза и откинула голову назад, сильно стараясь затылком пробить стену и надеясь, что это хоть немного прояснит плывущую голову, но не помогло, кажется, стало еще хуже. Мой меч повернулся к выходу, ожидая, кого еще вытолкнут к нам на поверхность. Судя по звукам, там было горячо. Сердце отсчитывало удары, но никто так и не появился. Наконец все стихло, и эта тишина заставила шевелиться волосы на макушке. Я повела головой из стороны в сторону и поняла, что мне лучше. Пошатываясь, встала. С каждым шагом силы возвращались. Слава живым богам, в этот раз обошлось без обмороков. «Вы как там?» — крикнул Кристофер вниз. «В норме!» — послышался голос Эрика. «Пока не спускайтесь!» Я посмотрела на напарника, взглядом спрашивая, что это все может значить. Он пожал плечами. «Скорее всего, ждут еще один заход и не хотят, чтобы мы там мешались». Уверенности в его голосе я не чувствовала. Впрочем, и излишнего беспокойства тоже. «Как сама?» «Все хорошо, правда хорошо. Не смотри на меня так». Мы ждали долго, но больше возни не было. Истребители внизу переговаривались, обсуждали что-то, но звать нас не спешили. Наконец, уже ближе к вечерней пересменке, к нам поднялся Кортес. Он коротко мотнул головой, призывая следовать за ним. Я ожидала увидеть горы тварей белок и несколько туш покрупнее, но не то, что предстало моим глазам. Посередине помещения на коленях стоял мужчина. Огромный, плечистый, с сильно развитой грудной клеткой, с грубым и явно сердитым лицом. И было отчего сердиться. У его шеи светились сталью все клинки, что имелись у истребителей в этой комнате. «Откуда взялся этот человек?» Крис цветисто выругался, а рызник, опасно качнув стилетом у кадыка неизвестного, тут же отозвался. «Совершенно с тобой согласен». «Это кто?» Проскрипела я, потому что голос мне изменил. Я уже знала ответ, но не могла его осознать. «Познакомься, Ясмина, это нелюдь», — представила Кира. Я сделала шаг вперед, но Крис поймал меня за руку. Нелюдь с каким-то хищным интересом скользнул взглядом по нам с Крисом, особенно уделив внимание моей скромной персоне, а потом улыбнулся. Я шумно втянула воздух и отшатнулась. У человека были не зубы, а клыки, очень похожие на те, что чаще всего блестели в пастях тварей. В каше мысли, что вертелись со скоростью урагана на пустоши, яснее всего билась одна. Вот это не может быть человеком. Теория писаря о том, что когда-то предатели ушли из нашего мира, стала казаться совсем неправдоподобной. Не человек и никогда не был. Разве может так сильно измениться тело под воздействием тумана? Или может? «Он пришел вслед за тварь-белками?» — спросил мрачно Крис. «Да», — ответил Эрик спокойно. «Он что-нибудь сказал до того, как напал на вас?» Прежде чем Эрик смог ответить, его прервал рызник, весьма экспрессивно вскинув свободную руку. «Еще как сказал! Кристофер, все говорят, что ты умный, что же задаешь такие дурацкие вопросы? Сегодня здесь собрались все, кто всегда подталкивал фатальное развитие событий. И как будто этого мало, вы решили усилиться девчонкой, которая словно Джокер в колоде. Что же могло пойти не так?» «Рызник, хватит». «Да, он пришел с посланием», — оборвал его Эрик и, обернувшись, обратился к нелюдю. «Повторишь для наших друзей то, что сказал нам?» Стоящий на коленях перевел взгляд на говорившего, и, клянусь, в нечеловеческих глазах я прочитала сарказм. Он продолжал молчать. «Ну?» — опять качнул оружием рызник. Нелюдь снова ухмыльнулся и опустил взгляд в пол, всем своим видом показывая, что ему с нами нечего обсуждать. «Так, что он сказал?» — хрипло спросил мой меч. Ответила Кира ровным и от этого еще более страшным голосом. «Он передал, что Кристофера Борна ищет его невеста».